Чайка. Автор рассказа — Лера Переславцева. Врач закатил глаза и с легким раздражением произнес: «Так и до пневмонии недалеко. Не гневите Бога. Вам рентген нужен. В больнице обследуют, если что, домой отпустят. Собирайтесь». Аля кашляла, дрожала, собирала в пакетик зубную щетку и пасту. Она ковырялась в документах, пытаясь найти полис и паспорт, и вдруг наткнулась на два билета. «Вот и съездили», — пробормотала она себе под нос, но билеты сложила вместе с полисом. Через полчаса Аля шла по коридору. Лицо окутал запах спирта, валерьянки и хлорки. Она зашла в палату. На кровати сидел большой старик с тарелкой в руках, и в палате стояла тишина, прерываемая только звучным чавканьем. Аля закрыла на секунду глаза, пытаясь осознать происходящее. Медленно выдохнула и подошла к свободной койке. Дед отложил в сторону еду, вытер жирные пальцы о салфетку, свернул и аккуратно положил ее на тумбочку. «Нос!» И он уставился на нее. Возникло неловкое молчание, но деду оно отнюдь не показалось неловким. Он продолжал смотреть на нее, не отрывая глаз, и все шире улыбался. Что привело сюда столь юную особу накануне Нового года? Дед был явно рад продолжить беседу. «Бронхит», — отрезала Аля. Она была не в настроении общаться. Дед довольно потер руки, явно приняв ответ как приглашение к дальнейшей беседе, и встал с кровати. Он взял две потемневшие от чая кружки, налил воды из-под крана и положил извилистый кипятильник в одну из них. Эти барыни запрещают кипятильники. Мол, пожароопасно. Кипятите, говорят, в коридоре в общем чайнике. В общем, говорят, чайнике. Тьфу! Для пущей убедительности дед чуть не сплюнул на пол, но дверь открылась, и в палату заглянула медсестра. Аля с облегчением выдохнула. Дед испуганно выдернул кипятильник из розетки, затолкал его в тумбочку и прикрыл булькающий стакан. Медсестра протянула градусник, а Аля наклонилась к ней и прошептала: «Скажите, а свободных платных палат нет?» «Все занято», — сказала медсестра и вышла. Аля издала тихий стон. Ночью дед храпел. Это было не слышно разве что в соседнем корпусе. Ветки клёна царапали окно, ветер завывал и раскидывал колючий снег по улицам. Через несколько дней она должна была первый раз в жизни поехать на море. Какое оно, интересно! Как шумят всамделишные волны! И правда ли, что море уносит тревоги? В таком случае ей есть, что принести на берег. В ушах звенело. Аля закрыла глаза и услышала папин голос: «Встретим Новый год на море. Зимой оно еще красивее. И в горы поедем на лыжах кататься. Потом папа по старинке будет закидывать деньги в стеклянную банку, каждый день довольно ее потряхивая. Через 4 месяца он торжественно купит билеты, а еще через месяц умрет. На похоронах Аля в последний раз посмотрит на него и скажет: «Скоро поедем на море, папа». Билеты она не сдаст». Аля заворочилась, пытаясь отогнать воспоминания. Внезапно включился свет. «И чего не спим, красавица? Эдак ты не выздоровеешь. А то ж я смотрю, и крутится, и вертится. Думаю, спит она так, что ли? А она и не думает». Аля закатила глаза и ничего не ответила. «Может, свет выключите все-таки? Чтоб ты до утра тут мне танцы на кровати устраивала? Нет, дорогая». Дед нащупал очки, взял карандаш и тетрадь с тумбочки и кивком пригласил ее присесть. «Порой не спится, чернота в голове, я карандаш возьму и пошло-поехало. Тут лес нарисую, сосны в нем частоколом стоят, дятлы стучат. Иногда деревню, мамкин дом старый, да рядом свинью нашу Хавронью. Говорят, художники боятся чистого листа. Чепуха. Нет ничего лучше пустого полотна. Рисуй, что захочешь. Я вот пейзажи люблю. А портретом так и не научился. Ты что хочешь?» Аля подумала и сказала: «Море хочу». «Вы правда художник?» Но коли я 36 лет рисовал в Доме культуры, стало быть, художник. А сейчас так, балуюсь от скуки. Дед наклонился над тетрадью и провел легкую линию. Рука его чуть дрогнула, и он смутился. «Пальцы уже не слушаются», — сказал он. Он легкими штрихами заполнял верх листа, растушевывая серый тон пальцем. Тень переходила в свет, и небо стало совсем бледным, почти прозрачным. Потом он перевернул карандаш и стал ластиком рисовать на сером фоне облака. Небо светлело, и облака обретали мягкие круглые края. Внизу растушевал морскую воду, она была темнее неба, и на контрасте появился горизонт. Аля прищурилась и всмотрелась в эту линию, по одну сторону которой бурлила жизнь, а по другую застыла бесконечность неба. «А чайку нарисуете?» — вдруг попросила она. Дед прикоснулся кончиком карандаша к берегу в самом низу листа, но Аля его перебила. «Нет, она уже далеко летит, вот тут», и указала на самое дальнее облако. Волны накатывали друг на друга, бурлящая белая пена накрывала их темные соленые спины, и чем ближе к берегу, тем громче они бились. Аля слышала и шум прибоя, и убегающие вслед за волнами мелкие ракушки, и прощальный крик белой чайки. Когда все было готово, дед протянул ей рисунок и сказал: «Вот, новогодний подарок тебе будет. Ты, небось, не такие подарки привыкла получать, но уж что есть». «Лучшего и не придумать», — улыбнулась Аля. «Я никогда не видела море». «Батюшки, как так? Тебе сколько лет-то?» 20. «За 20 лет ни разу море не видела. И родители тебя не возили?» «А у меня только папа был», — добавила она, запнувшись. «Он мечтал показать мне море, но денег не было, а потом инсульт случился». Аля замолчала, и дед не знал, что сказать, лишь закашлялся. Она тут же продолжила, почувствовав неловкость момента. «А вы Новый год как обычно отмечаете?» «А я не отмечаю», — махнул рукой дед. «Последний раз в 89-м году отмечал. Сын тогда приехал. Вот уж хорошо посидели, до сих пор вспоминаю». «А что, больше не приезжал?» «Да некому уж приезжать. Похоронил я Витьку, а больше у меня никого и нет. Нужно праздновать рядом с близкими, а иначе какая радость слушать бой курантов одному?» Больничный свет ярко освещал палату, и Але захотелось его выключить. Дед отвернулся и шумно высморкался в платок, а потом спохватился. «И сидит босая. А ну, быстро лазь в одеяло. Все, свет выключаем и баста». Он зашаркал к выключателю. Снежная лунная ночь баюкала больничные стены. Аля завернулась в одеяло. Дед почему-то не храпел, и ей в эту ночь тоже не спалось. 31 декабря вместо оливье и селедки под шубой в больнице давали суп с картошкой и кусочком куриной кожи. А вечером врачи и медсестры заперлись в ординаторской и шумно заканчивали рабочий год под звяканье граненых стаканов. Аля вешала гирлянды, тайком заказанные через курьера. «Ну и чего вы расселись? Думаете, я одна тут буду все наряжать? Берите и распутывайте. У нас еще 3-метровая на стену есть». Кровать под дедом недовольно скрипнула, и через полчаса гирлянда была распутана. Он недовольно просипел. «Теперь спать. Совесть поимела бы. 10:30, а она все крутит и крутит свои блестяшки. Ох, и горе мне». Но Аля не унималась. Она достала конфеты и уговаривала деда съесть хоть одну. Тот упирался, убеждая, что у него язва и конфет ему нельзя, а когда Аля вышла в туалет, запихнула вафлю в рот. Потом они целый час разгадывали кроссворды, и когда добрались до последнего номера, дед сказал: «Все, моя дорогая, сил у меня не осталось. Я больше не выдержу твоих конфет и дурацких кроссвордов. Где моя зубная щетка?» Он зашуршал пакетом в тумбочке, но его прервал грохот. Аля посмотрела на часы. Ровно 12. Дед открыл рот и медленно подошел к окну. Гремел праздничный салют. Аля подошла к старику, положила руку ему на плечо и улыбнулась. «С Новым годом!» Утром 2 января Аля собрала вещи и попрощалась со стариком. Тот сжал ее в объятиях так, что она закашлялась. «Выздоравливайте!» Она подняла сумки с пола и собралась уходить, но дед еще раз хорошенько ее обнял и, услышав легкий хруст, удовлетворенно хмыкнул. «Ну, бывай, красавица!» К вечеру в палату зашла медсестра и принесла градусник. Дед сидел у окна, опершись на подоконник, и смотрел, как дворник подметает улицу. Медсестра заметила на Алиной тумбочке розовые бумажки и воскликнула. «Ох, барышня, билета, что ли, забыла?» Она посмотрела на даты и удивленно произнесла. «Ну надо же, билет в Сочи на 30-е. Ничего не понимаю. Зачем же она тогда осталась?» Дед недоуменно на нее посмотрел, и она продолжила. «Вы что ж, не знаете? Ей рентген сделали еще неделю назад. Пневмонии не обнаружили. Предложили под расписку домой отпустить, а она отказалась. Говорит, выписывайте меня как положено. На Новый год я буду в больнице. Первый раз такую пациентку встречаю. А могла уж в Сочи отдыхать». Медсестра вышла из палаты, а дед взял билеты и вслух прочитал. Елисеева Александра Павловна на одном, Елисеев Павел Иванович на другом. Он долго сидел у окна, перебирая пальцами розовые клочки бумаги, а потом взял карандаш и нарисовал на одном из них маленькую чайку.